вокзала, который еще не так давно был для нас, фабзавочников, новым и чужим. А сегодня Приморская тупиковая эта станция с раскаленными от солнца, поблескивающими рельсами, казалась родной и знакомой чуть ли не с самого детства. Как быстро можно освоиться в новом городе, если встретишь на своем пути хороших людей. Даже веснущатый моложавый дежурный по вокзалу, похожий в своей красной фуражке на гриб-мухомор, воспринимался мною как давно знакомый. Вдали у выходных стрелок щелкнул, поднимаясь кверху, щиток семафора, и тонко загудели стальные тросы в ящике, проложенном вдоль путей. Мы услышали далекий гудок паровоза. Каков-то сейчас Никита, станет ли он по-прежнему беседовать с нами как старший или будет уже считать нас равными, думал я, напряженно следя за увеличивающимся клубочком паровозного дыма. Товарный эшелон, влекомый тяжелым паровозом, летел из степей Таврии навстречу морским просторам. И вот, наконец, обдавая вестово накаленный солнцем перрон облаками горячего пара, паровоз промчался перед вокзалом, черный, маслянистый, лоснящийся от смазки и лака, пахучий и громоздкий, с молодым чумазым машинистом, выглядывающим из квадратного окошечка. Коричневые платформы со строительным лесом, с ящиками неизвестного груза, засыпанные поташом и углем, мелькали перед нами, и я думал, что конца краю им не будет. Но вот на одной из платформ показалась фигура в соломенном капелюхе, не похожая на тех проводников, что нет-нет, да и приветствовали нас флажками из тамбуров. Прошла секунда, другая, и мы узнали коломейца. Одетый в синий комбинезон, он стоял на каком-то огромном станке. Только наши взгляды встретились, коломеец сорвал с головы капелюх и замахал им, приветствуя нас. Удивительно черно, сухощавый, с распущенными по ветру волосами, он что-то кричал, но стук вагонных колес глушил его слова. Не успел еще поезд замедлить ход, как Никита ловко спрыгнул на перрон. «Здорово, хлопцы!» — выкрикнул он. Вначале Никита просто пожал мне руку, затем, поколебавшись мгновение, крепко обнял меня и расцеловал в обе щеки. От него пахло степными просторами, полынной горечью, таволгой и чабрецом. И с Маримухой он расцеловался. Тогда я представил Никите Головацкого. Коломеец, весело глядя на Толю, сжал ему руку. «Слышал, как же. Василь писал мне о тебе. Спасибо за то, что приютили наших воспитанников. А вот жатки-то будут?» «А чугун будет?» — также улыбаясь в ответ, спросил Толя. Коломеец обернулся лицом к эшелону и показал рукой на прицепленные к хвосту его три нагруженные платформы. «Неужто не хватит?» — сказал он не без гордости. «Еще и останется», — определил Толя. «Но я вижу, не дошли еще до ваших краев слова Феликса Эдмундовича. С металлом обращаться, как с золотом. Целые залежи видно его у вас. А я, признаться, думал, что Василь маленько преувеличивает. До вашей телеграммы нам как-то в голову не приходило подобрать весь этот лом», — оправдывался Никита. «Спасибо, надоумили». «И как вы все это быстро собрали?» — удивился Петро. «Надо быстро. Урожай не ждет. Ночью при факелах собирали. Теперь вся надежда на вас». «А что это за штука, Никита?» — спросил я, показывая на разбитую чугунную станину, с виду напоминавшую основание огромного стола. «Это, брат, не штука, а машина для печатания денег. Не та ли, что в духовной семинарии стояла?» — вспомнил я. «Она самая», — подтвердил Никита, и, обращаясь к одному только Головацкому, объяснил. «Видишь ли, в нашем городе задержалась однажды петлюровская директория, и вот немцы прислали тогда Петлюре из Берлина эту машину для печатания денег. Петлюра столько гривен и карбованцев на ней напечатал, что и до сего дня дядьки в селах ими светлицы вместо обоев оклеивают. Стояла потом эта поломанная машина в подвале сельскохозяйственного института. Получили мы телеграмму Василия, и давай по всем подвалам рыскать.